Глава 86. Пустое кресло. По пути домой Недертон вспомнил, что так и не позавтракал. В воображении нарисовался образ сэндвича с омлетом. Недертон знал по соседству маленькую бутербродную, не столь навязчиво аутентичную, как та, в которую ходит Лоубер. Холодало. Он переключил пиджак на более сильный подогрев и свернул на Ченни-стрит. Других посетителей в бутербродной не было. Недертон сел перед стойкой и заказал буту сэндвич с омлетом и стакан 2% молока. Запульсировала эмблема Тлен. «Да», — ответил он. «Чем ты занят?» — спросила Тлен, и Недертон понял, что она его не видит. «Сижу за поздним, но более чем заслуженным завтраком. С пробуждения ничего во рту не держал, кроме кофе». «Тебе еще повезло», — ответила Тлен. «А я так вовсе не спала». Бот подал стакан молока и сэндвич, приготовленный с нечеловеческой быстротой, которая испортила бы Лоубер все удовольствие. Недертон представил, как Тлен наливает себе обжигающий чай из почернелого самовара. «И кто тебе не дал спать?» «Сеть Юнис. Лоубер теперь видит в ней себя. Те умения, которые она сама приобрела за худшие годы джекпота». «Ага», — сказал он, откусывая сэндвич. «Мы пока еще не понимаем про ее филиалы. Те, что не успели свернуться и слиться с ней до того, как ее отключили. Ее части, но не она сама. Они общаются между собой и с теми людьми, которых выбрали, включая нас. Лоубер говорит, это как будто длинный стол, за которым все друг с другом не знакомы, а во главе пустое кресло. Очень активное пустое кресло, о намерениях которого можно судить лишь по действиям всех остальных за столом». Недертон закатил глаза, проглотил кусок сэндвича, отпил молока. «Как механический турок?» – спросил он, вспомнив слова Вёрджила о сервисе, монетизирующем человеческий интеллект. Откусил еще и понял, что из-за многословия Тлен сэндвич остыл. Принялся жевать быстрее. «Когда кончишь завтракать», — сказала Тлен, — «свяжись с Верити». «Где дрон?» — спросил он, откусывая. «На Калифорнийской магистрали, закреплен на мотоцикле». «А Верити?» «С ним». «Он идет мотоцикл?» «Нет», — ответила Тлен. «Не говори с набитым ртом, это омерзительно».